Египетское рабство. В Египте евреям сначала жилось хорошо. Но новые фараоны, вступавшие на египетский престол, стали забывать Иосифа и его заслуги. Они стали опасаться умножения еврейского народа, они боялись, что евреи станут сильнее египтян и восстанут против них. Фараоны стали изнурять их тяжелыми работами. Но чем больше изнуряли их, тем более они умножались. Тогда один из фараонов приказал убивать всех рождающихся у евреев мальчиков. В то время, когда евреям жилось еще хорошо, они начали забывать Бога и стали перенимать языческие обычаи у египтян. Теперь, когда начались беды, они вспомнили о Боге и обратились к Нему с молитвою о спасении. Милосердный Господь услышал их и послал им избавление через пророка и вождя Моисея.